Рим. Январь-апрель, 52-й год до Рождества Христова. В первый день Нового года ни один магистрат не вступил в должность. Рим жил, руководствуясь указаниями Сената и 10 плебейских трибунов. Катон сдержал слово и заблокировал прошлогодние выборы, требуя, чтобы племянник Помпея, Гай Меммий, снял свою кандидатуру на звание консула. Только в конце Квинктилия было решено, что Гней Домиций Кальвин и Авгур Мессала Руф останутся консулами еще на 5 месяцев до конца года. Но они не стали проводить выборов на следующий год. Помешала уличная война, которую затеяли Публий Клодий и Тит Анний Милон. Первый метил в преторы, второй — в консулы, и ни один не мог допустить возвышения другого. Каждый кликнул сторонников, те вышли на улицы, и Рим в очередной раз сделался ареной насилия. Это, впрочем, не означало, что повседневная жизнь в большей части великого города была как-то затруднена. Бои велись в основном возле форума, в центре, но столь беспощадно, что Сенат перестал собираться в своем здании, Курии Гостилия, а заседаний трибутного и плебейского собраний не проводилось вовсе. Все это сильно не нравилось Марку Антонию, лучшему другу Клодия, ибо весьма затрудняло его продвижение по общественной лестнице. Ему уже исполнилось 30, пора бы стать квестором, что автоматически ввело бы его в Сенат и предоставило массу возможностей пополнить свой кошелек. Например, получить назначение в какую-нибудь из провинций и ведать там губернаторской бухгалтерией. Почти бесконтрольное и очень прибыльное занятие. Продавать права на сбор налогов, на выгодные контракты, да мало ли еще на что. Можно также погреть руки и в Риме, если пролезть в тройку квесторов при римской казне и, за определенную мзду, разумеется, изменять записи в книгах, вымарывать из них чьи-то долги, а то и помочь кому-либо получить в обход закона дотацию. Но Марк Антоний не квестор, и потому весь в долгах. Ни один губернатор не назвал его имени, что очень не понравилось ему, когда он, наконец, удосужился подумать об этом. Цезарь и тот не назвал, несмотря на родство. Мог бы, кажется, породить родичу, но затребовал сыновей Марка Краса, хотя кто ему Крас? Только друг». А потом решил взять к себе сына Сервилии, Брута. Но тот отшил его, вот был скандал. Дядюшка Брута, Катон, скакал от радости и поносил Цезаря на весь Рим. А мать Брута, эта Мегера и любовница Цезаря, наоборот, поносила своего сводного братца, всюду сплетничая, что тот продал свою супругу старому глупому Гортензию. Даже Луций Цезарь, приглашенный в Галлию старшим легатом, отказался похлопотать за племянника, поэтому матушке самой пришлось написать именитому родственнику. Ответ Цезаря был холодным и кратким. «Марку Антонию будет полезнее попытать счастье по жребию». «Нет, Юлия Антония, я не дам запрос на него». «В конце концов, — с досадой сказал Антоний Клодию, — в Сирии я был хорош и так классно командовал кавалерией, что Габиний брал меня всюду с собой. Лабиендой только! — усмехнулся Клодий. Клуб его все еще процветал, несмотря на уход Марка Целия Руфа и двух знаменитых Феллатрисес, Симпронии Тудитани и Паллы. Феллатрисес. Женщины, которые сосут пенис мужчины. Суд и оправдание Целия, обвиненного в попытке отравить Клодию, любимую сестру Клодия, состарили эту парочку отвратительных сексуальных акробаток до такой степени, что они предпочитали сидеть дома и не смотреться в зеркало. А клубу Клодия хоть бы что. Члены его встречались, как и всегда, в новом доме на Палатине, купленном Клодием у обедневшего скавра за 14,5 миллионов сестерциев. Прелестный дом, просторный, изысканно и уютно обставленный. Стены столовой, где сейчас все возлежали на покрытых тирским пурпуром ложах, были отделаны поразительными трехмерными панелями из черно-белых кубов, вставленных между нежными, подернутыми дымкой ландшафтами Аркадии. Ранняя осень позволяла держать большие двери на колоннаду перистиля распахнутыми, благодаря чему открывался вид на роскошный бассейн с мраморными тритонами и дельфинами и с фонтаном в центре, увенчанным потрясающей скульптурой амфитриона, стоящего в раковине и управляющего лошадьми с рыбьими хвостами. Тут были Курион-младший, Помпей Руф, родной брат безмерно глупой прежней жены Цезаря Помпеи Суллы, Децим Брут, сын Семпронии Тудитани, а также новый член клуба Планк Бурса. И, разумеется, еще три женщины, все из семейства Публия Клодия. Его сестры Клодия и Клодилла и его жена Фульвия, без которой он не делал ни шагу. «Цезарь просил меня вернуться в Галлию, и я думаю ехать», — обронил Децим Брут, ничего, собственно, не имея в виду, но невольно посыпав раны Марка Антония солью. Тот презрительно посмотрел на счастливчик. Хотя на что там смотреть? Тощий, ростом не вышел, волосы блеклые, почти белые, за что его и прозвали Альбином. И все же Цезарь любит его, очень ценит и дает поручения столь же ответственные, что и старшим легатам. Почему же он так не любит своего родича Марка Антония? Почему? Ключевая фигура, вокруг которой вращались все эти люди, Публий Клодий, тоже был худощавым и невысоким, но очень смуглым, в отличие от светлокожего Децима Брута. Хищность натуры этого незаурядного представителя знатного клана Клавдиев-Пульхров проступала даже в улыбке, а без улыбки лицо его и вовсе делалось злым. Он как никто умел насолить тем, кто с ним в чем-либо расходился, за что, собственно, непрерывно страдал. Сирийские арабы, например, разозленные его выходками, сделали ему обрезание. Цицерон предал его публичному осмеянию. А Цезарь устроил так, что патриция Публия Клодия усыновил плебей. Были еще и Помпей, заплативший Милону, чтобы тот вывел на улицы шайки бандитов, и весь аристократический Рим, с большим удовольствием поверивший в то, что он предается запретным усладам со своими сестрами Клодией и Клодиллой. Его самым большим недостатком была ненасытная жажда мести. Стоило человеку оскорбить или уязвить его «дигнитас», он вносил этого человека в список для отмщения и ждал удобного случая сравнять счеты. Цицерона, например, ему удалось на какое-то время отстранить от юридической практики. А кипрский Птолемей после аннексии Кипра вообще покончил с собой. Ушел в иной мир и Лукул, его зять, чья блестящая воинская карьера в одночасье вдруг рухнула. Мать Цезаря, Аврелия, тоже получила свое. Она воздавала зимние почести Бона Деа, благой богине. А Клодий, переодевшись в женское платье, пробрался на празднество и осквернил торжество. Хотя эта проделка с той поры не давала ему покоя. Святотатство есть святотатство. Его, правда, судили за него, но потом оправдали. Жена и другие женщины Клодия подкупили присяжных. Фульвия из любви. Другие в уверенности, что Бона Деа накажет негодяя сама. А наказание могло оказаться нешуточным, и это соображение постоянно точило его. Его последняя месть была вызвана завистью. Больше 20 лет назад, в возрасте 18 лет, он обвинил красивую молодую весталку Фабию в безнравственности, преступлении, караемом смертью. Он проиграл, и имя Фабии немедленно появилась в его списке жертв. Потянулись долгие годы. Наконец, все заступники Фабии, даже такие, как Кателина, были повержены в прах. В возрасте 37 лет, оставаясь все еще привлекательной и красивой, Фабия, которая, ко всему прочему, была единоутробной сестрой жены Цицерона Теренции, сложила с себя обязанности весталки, прослужив весте положенные 30 лет. Она выехала из Домус Публика, из общественного дома, в уютный маленький особнячок на верхнем Кверинале, где собиралась в покое и благочестии проводить свои дни. Ее отцом был патриций Фабий Максим. У Теренции и у нее была общая мать. И он дал ей очень приличное приданое, когда она стала весталкой в возрасте 7 лет. Теренция, очень практичная в денежных делах, управляла приданым Фабии с той же эффективностью и проницательностью, с какой она управляла своим собственным большим состоянием. Она никогда не позволяла Цицерону наложить лапу хоть на один ее сестерций. И Фабия покинула орден очень богатой женщиной. Именно этот факт заронил зерно, которое стало прорастать на благодатной почве извращенного ума Клодия. Чем дольше он ждал, тем слаще становилась мысль о мщении. И после 20 лет он вдруг понял, как можно разделаться с Фабией. Хотя бывшим весталкам разрешено было выходить замуж, мало кто пользовался этим правом. Считалось, что это не принесет счастья. С другой стороны, немногие из бывших весталок были так же красивы, как Фабия, или так же богаты. Следовало только найти ей в пару высокородного бедняка. Клодий стал искать и нашел молодого красавца Публия Корнелия Долабеллу, члена клуба Клодия. Столь же породистого и развращенного, как Марк Антоний, и столь же нищего. Когда Клодий предложил ему приударить за Фабией, Долабелла с радостью ухватился за эту идею. Хотя он был патрицием чистой воды, каждый отец, мало-мальски приглянувшийся ему девицы, тут же прятал свое чадо за спину и говорил на претензию твердое «нет». Как и другой Корнелий Сулла, Долабелла был вынужден завоевывать место под солнцем, полагаясь лишь на свой разум, ибо ничего не имел за душой. А бывшие весталки не подчинялись никому из мужчин. Они сами за себя отвечали, сами распоряжались собой. Какой случай! Невеста с хорошей кровью, великолепным приданым, еще достаточно молодая, чтобы рожать, очень богатая, и никакого «патер фамилиас», чтобы отказать ему. «Патер фамилиас» — глава римской семьи, чье отеческое право предоставляло ему неограниченную власть над детьми, чуть более ограниченную над женой и абсолютную над рабами. Да, Долабелла был редкостной тварью, как и Антоний, но с одной разницей. У Антония напрочь отсутствовало обаяние. Привлекательной в нем была лишь наружность, чем он и пользовался в амурных делах. А Долабелла обладал легким, веселым характером и умением вести разговор. Антоний ухаживал примитивно. «Я тебя люблю, ложись». А Долабелла говорил женщине: «Позволь мне упиться красотой твоего милого нежного личика». Результат — свадьба. Долабелла покорил не только Фабию, но и всю женскую половину семьи Цицерона. То, что дочь знаменитого оратора Туллия, неудачно выскочившая за Фурия Красиппа, нашла его просто божественным, было еще полбеды. Но чтобы всегда угрюмая и некрасивая ворчунья Теренция тоже пришла от него в полный восторг, такое не снилось ни одному сплетнику Рима. Таким образом, Долабелла стал строить Фабии куры с благословения ее старшей сестры. Бедная Туллия была безутешна. Клодий радовался, следя за развитием ситуации, ибо брак Фабии потерпел катастрофу с самого первого дня. Почти 40-летняя девственница, проведшая 30 лет в окружении женщин, нуждалась кое в каких наставлениях, которых Долабелла дать ей не смог или просто не захотел. Хотя акт дефлорации в первую брачную ночь нельзя было назвать грубым насилием, но и восторга это деяние не принесло ни одной из сторон. Раздраженный, поскучневший, но согреваемый мыслью о перешедшем к нему капитале, Долабелла вернулся к женщинам, которые знали, как и что делается, и были согласны хотя бы имитировать экстаз. Фабия одиноко плакала дома, а Теренция тут же причислила ее к дурам, не понимающим, как управиться с мужиком. С другой стороны, Туллия воспряла духом и стала даже подумывать о разводе с Красиппом. Но организатор всей этой круговерти был уже занят другим. Месть — развлечение, а политика — дело, которому Клодий отдавал себя всецело. Он поставил себе цель стать первым человеком в Риме, но не собирался добиваться этого обычным путем — высшая политическая должность в союзе с военным мастерством. Главным образом потому, что таланты Клодия находились не в военной сфере. Он был силен в демагогии и вознамерился протиснуться к власти через плебейское собрание, состоявшее сплошь из римских всадников-торгашей. Другие шли тем же путем, но в стратегии Клодию не было равных. План его был грандиозен и прост. Он не обхаживал могущественных торгашей-плутократов. Он добивался своего, шантажируя их, используя для этого ту часть римского общества, которую все остальные не брали в расчет, а именно капите ценци, неимущих, людей безденежных, не имевших никакого влияния, пригодных лишь на то, чтобы делать детей и поставлять Риму легионеров. Впрочем, даже последнее стало для них возможным не так уж давно, когда Гай Марий дозволил набирать легионы из неимущих. Легионерами они становились, но политически оставались ничем. Да им вся эта политика не была и нужна. Раз есть хлеб и есть зрелище — не все ли равно, кто там всем этим наверху заправляет? Клодий тем более не хотел делать из них политиков. Ему было ни к чему пробуждать в этих людях сознание собственной силы. Просто-напросто они становились клиентами Клодия. Они видели в нем патрона, добивавшегося для них осязаемых выгод. Право посещать свои клубы и школы, и получать раз в месяц бесплатную меру зерна, а раз в год какие-то деньги. С помощью Децима Брута и кое-кого еще Клодий организовал тысячи тысяч неимущих, входивших в общины перекрестков, каких было множество в Риме. В любой день, когда он назначал шайкам появиться на форуме и на близлежащих улицах, у него под рукой было не менее 1000 человек. Благодаря Децуму Бруту он располагал системой именных списков и учетных книг, дающих ему возможность равномерно распределять нагрузку и сумму в 500 сестерциев, выделяемых в уплату за каждую вылазку. Проходили месяцы, прежде чем того же самого человека призывали снова устроить беспорядки на форуме и попугать влиятельный плебс. Таким образом, лица членов его шайки оставались неузнаваемыми. После того, как Помпей Великий заплатил Милону за конкурирующие шайки, состоящие из бывших гладиаторов и головорезов, борьба осложнилась. Клодию теперь приходилось не только пугать плебс, но и соревноваться с Милоном и его профессиональными громилами. Затем Цезарь заключил договор с Помпеем и Марком Крассом в Луке, и Клодий вынужден был подчиниться. Его послали послом в Анатолию за государственный счет, что давало ему возможность заработать кучу денег за год отсутствия в Риме. Вернувшись, он вел себя тихо. До тех пор, пока Кальвин и Мессала Руф не были выбраны консулами в конце прошлого Квинктилия. И тогда война между Клодием и Милоном возобновилась. Курион не отрывал глаз от Фульвии, но он столько лет пялился на нее, что никто не обращал на это внимания. Конечно, все заглядывались на эту красотку. Каштановые волосы, черные брови, огромные синие глаза, словно бы намекающие на что-то. Появление отпрысков только усилило ее привлекательность. Она стала обращать внимание на одежду и носила лишь то, что ей шло. Будучи внучкой аристократа и знаменитого демагога Гая Гракха, Фульвия так уверилась в прочности своего положения в свете, что то и дело появлялась на форуме и, не смущаясь, самым неженственным образом поносила противников Клодия, которого обожала. «Я слышал, — сказал Курион, с трудом опуская глаза, — что, сделавшись притором, ты намерен распределить всех вольноотпущенников Рима по 35 трибам. Это действительно так?» «Да, это правда», — самодовольно подтвердил Клодий. Курион нахмурился, чем только усугубил свое сходство с капризным подростком, хотя ему было уже 32. Отпрыск старинного плебейского рода Скрибониев обладал броской наружностью, ни в малейшей степени не являясь притом образчиком красоты. Острые глазки, прыщавая кожа, ярко-рыжие и, несмотря на стояние парикмахера, торчащие во все стороны волосы и вдобавок отсутствие переднего зуба придавали ему разбитной и задиристый вид. Впрочем, за всей этой нагловатостью крылся весьма проницательный аналитический ум, что, однако, не убавляло в его владельца склонности к каверзам и всякого рода проделкам. В юности, например, он и Антоний изображали страстных любовников, немилосердно изводя Скрибония старшего, а на самом деле успели наделать больше детей, чем любой другой за всю свою жизнь. Но сейчас Курион был серьезен и хмур. «Клодий, если разместить вольноотпущенников по 35 трибам, это исказит всю систему трибутных выборов», — медленно сказал он. «Человека, кому принадлежат их голоса, а это в данном случае будешь ты, невозможно остановить. Все, что ему нужно сделать, чтобы обеспечить выборы людей, которых он хочет, это отложить выборы до того времени, когда в городе не будет сельских выборщиков. В настоящий момент вольноотпущенники могут голосовать только в двух городских трибах. Но ведь в Риме их 500 000. Стоит рассовать этих бывших рабов по остальным трибам, их голоса моментально забьют голоса коренных римлян, сенаторов, всадников. Римские неимущие причислены к четырем городским трибам и не голосуют в трех десятках других. Ты передашь контроль над процессом формирования городской власти в руки не римлян, греков, галлов, сирийцев, бывших пиратов. Все они смотрят на жизнь иначе, чем мы. Да, они стали свободными, получили гражданство. Но мне очень не хочется отдавать им на откуп весь Рим. Он сердито мотнул головой. Клодий, Клодий, никто тебя в этом не поддержит. Никто, даже я. Но мне никто из вас и не нужен, парировал Клодий. В разговор вступил мрачный молчун Планк Бурса, только недавно сделавшийся плебейским трибуном. «Не играй с огнем, Клодий. Весь первый класс объединится против тебя», — веско добавил Помпей Руф, другой плебейский трибун. «Он все равно сделает, что задумал», — хладнокровно заметил Децимбрут. «Конечно, сделаю. Надо быть дураком, чтобы упустить такой случай». «А мой младший братец отнюдь не дурак», — пробормотала Клодия, и, похотливо посмотрев на Антония, многозначительно облизнула указательный палец. Тот почесал в паху, потом словно бы ненароком передвинул нечто внушительное по размерам и послал Клодии воздушный поцелуй. Они были давними любовниками. «Если ты в этом преуспеешь, каждый римский вольноотпущенник будет твоим», — сказал он задумчиво, — «и проголосует за любого, на кого ты укажешь. Однако трибутные выборы консулов не пекут. Ты не сумеешь влиять на высшие сферы». «Консулов? Кому нужны эти консулы?» — высокомерно спросил Клодий. «Все, что мне требуется, это десяток плебейских трибунов. С такой поддержкой любой консул передо мной обратится в ничто. А преторы носа не высунут из судов, не имея законодательной власти. Сенат и первый класс думают, что они хозяева Рима. Но истина в том, что власть над Римом берет в руки тот, кто находит к ней правильный путь». Сулла был хозяином Рима. Им стану и я. С голосами вольноотпущенников в 35 римских трибах и с десятком ручных плебейских трибунов я буду непобедим и никогда не устрою выборы при скоплении в Риме сельского сброда. Почему, думаете, Сулла назначал для выборов время игр? Ему нужны были сельские трибы, чтобы контролировать плебейское собрание и получить одного-двух плебейских трибунов. Моим способом я получу всех десятерых,